Почему ты молчишь, ничего не говоришь? А пора бы понять, нужно что-то нам решать. Я сто раз... Яна зависит, Диана, до вас что нет день рождения. 30 октября 1994 на Германию. У меня родители от Казахстан, это der Russland. Ich heiße Diana Duberstein und bin am 13.10.1994 in Deutschland geboren. Meine Eltern kommen aus Kasachstan, das liegt in Russland. Я говорю Deutsch, я говорю Германия и Russisch. Это красиво на мой жизнь. Что у меня Подружки. Ich spreche Deutsch und Russisch besonders schön in mein Leben. Das ist, dass ich Freundin habe. Heimat ist schön, ist in Deutschland und nicht in Russland schön. Heimat, это красиво, это nach Deutschland. И не на Русланд красиво. Я сто раз говорил, что одну тебя любил. Das eine Gedicht über Russland. Я маленькая девочка, я в школу не хожу. Купить мне сандалики, я замуж выхожу. Ich bin ein kleines Mädchen, wenn ihr mir keine Schuhe kauft, dann heirate. Помнишь наш детский сад, как я был знаком с урод, а потом первый класс, не сводил с тебя я глаз. И среди дальних дорог позабыть тебя не смог, а сейчас все решается у нас. Иванова, Иванова, ну скажи хотя бы слово. Иванова, Иванова, ну нельзя же быть такой. Иванова, Иванова, а когда-то полвосьмого мы с тобой катили в школу вместе улицей одной.